Глава 5. 21 февраля. Туман. Ночь. Белас непонятно где. К поздней ночи все оставшиеся бойцы окончательно навели порядок в Белазе. Все снова было разложено по своим местам и полочкам. Также сварили еще несколько буржуек из листов железа, которые банально срезали с перегородок между отсеками. Теперь этими печками отапливались все три этажа Белаза. И плюс даже установили маленькую буржуйку в башне с пушкой. Со стороны Белас напоминал какой-то огромный дом, колеса которого уже скрылись под снегом, но из многих мест торчали трубы, из которых шел дым. «Ну, чё там?» — стоя на лестнице, ведущей на второй этаж из гаража, спросил Туман. «Вторую метлу почините?» В данный момент Рыжий, Чуб и еще несколько ребят усердно ремонтировали вторую метлу, которую раздавило перевернувшимся джипом. На весь гараж раздавался визг парочки болгарок и звук работающей электросварки. Сам генератор стоял на улице и тарахтел. «Починим», — сняв сварочную маску, ответил Чуб. «Винт цел, корпус ща подлатаем, нормально будет». «Баги тоже чините», — снова крикнул Туман. «Само собой», — буркнул Чуб, кивнул и, надев маску, приступил к сварке. Хас и Бер в этот момент как раз кололи дрова и закидывали их в две стоящие тут же буржуйки. «Нас сегодня кормить будут?» Из-под днища одной из баги на салазках выехал казак. «Будут!» На лестнице с дымящей кастрюлей в руках появился довольный до ушей паштет. Следом за ним с такой же кастрюлей полукет и ватари с сумкой. «О!» — обрадовался казак. «А вот и еда!» «Идите есть, мужики!» — крикнул на весь гараж паштет, ставя кастрюлю на ящики. Все тут же бросили работу, и мужики в рабочих комбинезонах с шутками и смехом собрались вокруг импровизированного стола, где ватарь уже ловко наливал половником суп в металлические тарелки. Тем временем наступила полночь. Обитатели Белаза потихоньку расползлись по местам спать и поближе к буржуйкам. За бортом снова разыгралась метель, и сквозь некоторые щели было слышно, как там задувает. Не спали только парочка бойцов, которые смотрели за окрестностями в тепловизоры, так как в приборы ночного видения из-за метели было очень плохо видно. «Туман, прием!» Услышал Туман сквозь сон голос Гана, который в этот момент был на посту. Рацию Туман положил себе почти под ухо, поэтому проснулся сразу. Автоматом посмотрел на часы 5 утра, но на улице еще темно. На весь Белас раздавался храп и мирное посапывание спящих мужчин. «Говори!» «У нас гости. 2. — доложил Ган. «Сначала шли, а сейчас ползут. Я их в тепловизор засек. Подбираются со стороны леса». «Иду», — ответил Туман. Окончательно проснувшись, быстро накинув куртку, он поднялся наверх в орудийную башню. «Где?» — спросил он, забравшись туда. «Вон, смотри!» — протянув Туману тепловизор, сказал Ган. В орудийной башне наверху была сделана еще одна небольшая башенка для кругового обзора. Взяв тепловизор, Туман посмотрел в указанном ему направлении и практически сразу же увидел 2 размытых желто-красных пятна в снегу. По очертаниям было понятно, что это ползут 2 и ползут к Белазу. «Неужто на разведку?» «Не то у Гана, не то сам у себя», — спросил Туман. «Внутрь они все равно не проникнут. Взорвать?» «Тоже исключено. С собой они столько не упрут, чтобы взорвать Белас». «Что делать будем?» — спросил Ган. «Можно грохнуть, можно взять и допросить». «Допросить, говоришь?» — хмыкнул Туман. «Это мы можем. Смотри дальше, и если что, сразу дай знать». С этими словами он выбрался из башни и стал быстро спускаться на 2-й этаж. «Винт, леший, казак, паштет, подъем!» Туман растолкал ребят. «А, чё?» Они тут же проснулись. 2 диверсантов подбираются к нам по правому борту. Вам задача взять их без шума и пыли и притащить сюда на допрос». «Ух, ёпт!» Спохватились ребята и стали быстро собираться. На 2-м этаже было теплее всего, и поэтому многие спали относительно раздетыми. Через 10 минут, когда эти 2 пластунов уже практически подползли к Белазу, на них совершенно бесшумно прыгнуло по 2 человека. Сбоку или сверху. Они так и не поняли. Все произошло слишком быстро. Те даже не успели оказать сопротивление. Оружие тут же вырвали из рук, дали пару раз по ребрам, парочку слов матом, чтобы не рыпались, и, стянув пластиковыми стяжками им руки за спиной, обоих тут же затащили в уже предусмотрительно открытую боковую дверь. «Вот же вы психи!» Первое, что услышали эти 2, едва их затащили внутрь, в небольшой отсек рядом с гаражом. «По такой погоде ползти и по такому снегу». Туман стоял и усмехался над этими 2. Перед ним было 2 мужчин за 40. Оба в белых, теплых и, кажется, непромокаемых комбинезонах. Почти из такого же материала шьют и одежду для матросов, особенно тем, кто стоит на вахте в не очень благоприятную погоду. Под комбинезонами, само собой, еще одежда, свитера, флиски, теплая обувь, ботинки на высокой шнуровке. «Чисто», — сказал Винт, когда этих двоих как следует обыскали. Все, что нашли при них, складывали в кучу. На полу лежали три ножа, два пистолета с глушителями, причем пистолеты уже крутил в руках Леший, и, судя по виду других ребят, такое оружие им было незнакомо. Туман также, посмотрев на пистолеты, понял, что их модель ему неизвестна, хотя за свою жизнь он видел много единиц оружия, в том числе и самопального, сделанного практически на коленке в каком-нибудь подвале или гараже. Тонкий капроновый шнур, способный выдержать вес двоих человек, два маленьких фонарика, парочка карабинов для альпинистов, небольшой бинокль, пять фаеров, две светошумовые гранаты, парочка комплектов сухпайка, одна рация с гарнитурой, еще маленький фонарик с красным стеклом и три фляжки, одна со спиртным, вторая с водой, и их уже Колючий понюхал. «Вот тут непонятно что», — протянув необычную фляжку Туману, сказал Винт, понюхав ее. «Из стекла какого-то, кажется, толстого». Туман сам осторожно понюхал открытую фляжку и тут же сморщился от резкого запаха. «Что тут?» — спросил он у диверсантов. С них обоих уже сняли верхнюю часть их комбинезонов, скрутили его рукава у них за спиной и посадили на ящики. Руки у обоих так и были в стяжках. За парочку минут подошли еще несколько бойцов, разбуженный шумом, топотом ног и вознёй. Вон Хас заспанный пришел и Митяй. Увидев Хаса, оба диверсанта или кто они там были, удивились. Но сильно виду не подали, ну, зеленый чувак с кем не бывает. «Я спрашиваю, что тут?» — повторил Туман свой вопрос, когда оба мужика уставились на Хаса с кружкой кофе в руках. «Кислота!» — буркнул один из них, тот, который повыше, немного крупнее. «А, ясно!» — улыбнулся Туман. «С ее помощью вы хотели проникнуть внутрь машины. Хорошая, видать, кислота, тут меньше литра, а железо, видать, на раз выжигает». «Вы убили Тоса!» — внезапно выпалил с ненавистью тот, что поменьше. «Кого?» — удивленно переспросил Туман. «Наводчик тот, походу», — напомнил Митяй. «А, ага, мы!» — не стал отрицать Туман. «Так это были вы! Вы интересные такие. Посадили в лес арт-наводчика. Сами из пушки лупить по нам стали. Вы чё, придурки? Думали, что мы молчать будем? Вот наш снайпер его и снял». Этот поменьше так и метал из глаз молнии. Второй мужик был поспокойнее, только он как-то глаза так закатил, как будто ему не хотелось, чтобы его товарищ начал наезжать. «Ты глазами-то не зыркай», — резко спросил Туман. «Оправдываться перед вами мы не собираемся. Будешь борзеть, и тебя наизнанку вывернем. Итак, кто вы и что? В ваших же интересах все рассказать, честно и без утайки. Пока мы вам больно делать не начали, все равно же расскажете, только вам при этом будет очень больно, и здоровье точно потеряете». И тут второй, который покрепче, внезапно начал говорить. «Когда мне сегодня сказали, что тут в горах появилась большая железная машина, которую никто из наших никогда не видел, я сразу поверил. У наших идиотов хватило ума напасть на вас. Понять не могли, что такая тачка и бронированная, и вооружена, будь здоров. Хотя чему я удивляюсь, что такой крейсер или броненосец они точно не знают. Вот и напали. Только ваш варяг сухопутный. Чего не знаем и чего боимся, лучше уничтожить, придурки. Я приехал и увидел это». Он обвел глазами помещение. «Это же БелАЗ. Только сильно модифицированный. Решил сам проверить поближе. Поэтому мы с ним», кивок на соседа, «и поползли сюда. И думаю, не ошибусь, если скажу, что вы нас срисовали в тепловизор, не в ночник. Там пурга такая, что ничего не видно. Судя по вам», — кивок в сторону стоящих и слушающих его бойцов, — «вы не местные, вы все земляне. Калашей такой формы тут нет и быть не может. Здесь, конечно, есть технологии, но не такие. И, насколько я знаю, ни одна армия мира на земле не использует такие большие бронированные машины. В Сирии — да, там арабы — любители обваривать листами железа джипы, грузовики и трактора, но не БелАЗы. Да и нет у них там таких тачек. Значит, вы не с земли. Вы из другого мира, попали сюда, и пока не знаете, как отсюда выбраться. Только вот зачем вам там такая машина? Тоже войны идут. Да и судя по нему...» Он посмотрел на Хаса, который продолжал пить кофе, и его аромат распространялся по помещению. «Вы его точно в другом мире зацепили». Тут он улыбнулся. «На земле таких ребятишек нет». «У тебя какие-то претензии ко мне?» Тут же начал заводиться Хас. «Нет», — спокойно ответил мужик. «Просто констатирую факт. «Ты командир», — он кивнул на Тумана. «Кто-то из твоих бойцов сегодня улетел отсюда на Клеусе». Он выдержал небольшую паузу и спросил. «Так откуда вы, пацаны?» Эти его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Сказать, что все, кто его в этот момент услышал, были поражены, это ничего не сказать. «Еще один аналитик!» — буркнул Леший. «Да», — крякнул Туман. «Ты сам с земли?» «Ага. Тут уже 3 года», — ответил мужик. «Тут много землян. Уж не знаю, по какому принципу, но мы сюда попадаем. Мужчины, женщины, даже несколько раз дети попадали. Но не все добираются до городов по такой погоде. Несколько раз находили замерзшие трупы с вещами, явно указывающими на их земное происхождение. Будь то мобильные, которых тут отродясь не было, документы, сигареты, зажигалки, жвачки. В общем, все то, что народ обычно в карманах таскает. И параллельные миры тоже существуют, и не один, и не два, их много. И в некоторых из них есть и люди, и животные, и другие формы жизни, и цивилизация». «Мы знаем», — усмехнулся Туман. «Как зовут?» «Паха», — представился мужик. «Это Ли», — кивок на соседа. «Я из Нижнего, с земли. Он местный, и мне сказали, что вы сегодня общались с местными копами, если быть точным, с Чарисом. О чем говорили?» «Все-таки еще один наблюдатель был в лесу», — закусил губу Винт, — «и мы его не срисовали». «Метла», — задумчиво произнес Туман. «Чего?» — переспросил Паха. «Бойцы наши улетели. Мы этот аппарат Метла зовем». «Ясно. Есть хотите?» — неожиданно спросил Туман. «Я бы от кофе не отказался», — снова улыбнулся Паха. Второй промолчал. «Ты же не будешь делать глупости?» — спросил у второго Туман. «Не станешь тут кидаться на всех из-за вашего погибшего товарища? Церемониться с тобой точно никто не будет». Тот посмотрел на Тумана, но ничего не ответил. «Мы защищались», — по слогам повторил Туман, глядя на Лий. «Вы первыми открыли огонь». «Не будет», — заверил всех Паха. «Командиру того, кто открыл огонь из пушки, уже вставили фитиля. Решил инициативу проявить». «Проявил, млядь!» — Паха вздохнул. Кивок головой Тумана. К обоим подошел Леший с ножом и перерезал стяжки. Следующие пару часов разговаривали. Честно и откровенно. Но, по крайней мере, Туману в это хотелось верить. Но где-то глубоко в душе он верил им обоим. Лий тоже понял, что они им не враги, и втянулся в разговор. Узнали они все об этом мире. Как тут и что. Про ворота, гвада, долины, как и чем живут. Само собой, наши пацаны рассказали про свой мир, кто они, откуда, как тут очутились. Под утро у всех уже языки заплетались. «Ну и что делать дальше?» — спросил Туман. «Отсюда вам точно нужно убираться. Поехали к нам», — сказал Паха. «Ты хоть представляешь, сколько в нем добра?» Туман обвел руками Белас. «Тут вещи, оружие, боеприпасы, различные инструменты и оборудование. Да тут топливо одного залейся. Масло, жидкости, бочек, знаешь, сколько надо? Он же только с ТО. Мы на нем проехали-то не больше 100 километров. Это все бросить? А если вывозить, это пипец сколько времени надо. Да и демонтаж оборудования не один день займет. Только 2 движка электрических размером с машину». «Топливо — это хорошо», — хмыкнул Паха. «Да, бросать жалко». «Вы уверены, что Чарис обязательно вернется и нападет?» — спросил Колючий. «Однозначно», — кивнул головой Лий. «Сами же сказали, что тут добра навалом, а ресурсов у всех мало, все пригодится. Он за это премию получит, хорошую премию, и что-то сам продаст». «И как быть?» — вздохнул Туман. «Белас мертв, он уже никуда отсюда не уедет». «Сколько он весит?» — спросил Паха. «Хочешь под него камни подсунуть и попробовать поднять?» — усмехнулся Туман. «Ну, тон 600 точно. Поднимут?» «Если побольше засунуть, поднимут. Должны. Короче, надо пробовать. Дайте мне рацию мою, свяжусь с нашими». «Эх, Крач с Кротом и Колючим улетел. Поспешили мы», — с сожалением произнес Туман. «Ничего», — беря рацию и крутя ручку настройки, сказал Паха. «Оставим тут машину нашу, парочку наших и ваших. Встретят, приедете к нам. Надо к нам в Агират побыстрее сваливать». Настроив рацию, Паха связался со своими. Они ждали в лесу неподалеку, не показываясь нам на глаза. Кстати говоря, он был не военный. Начальник одного из производств, но пользовался авторитетом, и к нему прислушивались. Обрисовал ситуацию, что все нормально, быстро объяснил, кто мы и как тут очутились. Скорее всего, его там слушал не один человек, так как несколько раз Туман и пацаны слышали разные голоса, задающие те или иные вопросы. Дал команду на привоз камней, и у них тут же тоже камни и тоже заряжаются. Также сказал пригнать 3 больших катера, чтобы ими по воздуху тащить Белас. «Ну все, через пару часов камни будут», — отключившись, сказал Паха, хотя это и так все слышали. «На Клеусе быстро туда и обратно слетают. Пошли подкоп под днищем делать, и какие-нибудь ящики для камней сварить надо. Могу своих позвать, помогут». «Зови», — пожал плечами Туман. «Помощь не помешает». «Роза, прием!» «На связи», — тут же ответила рация. «Давай к Белазу, поможете». «Все?» «Все. Канир уже поехал за камнями?» «Да, сейчас будем. Ты сам этим скажи, чтобы не приставали, вмиг по рогам получат». Раздались мешки ребят в Белазе, слышавших это. «Не будут», — хихикнул в рацию Паха. «Роза?» — спросил Туман, когда тот закончил с ней разговаривать. «Ага, она тоже с земли сюда попала. Я же говорю вам, тут землян хватает. Сейчас с той стороны, — он ткнул пальцем в правый борт, — приедут две машины. Видели их уже, на больших колесах. В них 10 человек, 4 девушки и 4 Н. «Наш бы малыш с ними точно рад был бы познакомиться», — добавил Паштет. «Познакомиться еще», — буркнул Туман.